Проблемы современной космологии. После открытия Гершелем туманности, одной из самых насущных проблем космологии стала проблема шкалы расстояний. Действительно, ли эти объекты являются островными вселенными, сравнимыми по своим размерам с Млечным путем, или же они всего лишь спутники нашей галактики? Эта проблема была решена в 1920-х годах в работе американского астронома Эдвина Хаббла. Хаббл выделил в туманностях определенные типы переменных звезд, которые казались идентичными другим относительно близким звездам. Зная расстояние до соседних звезд, он смог рассчитать расстояние до туманностей. Воспользовавшись этим ключом, Хаббл открыл то, что он весьма удачно назвал миром туманностей. Теперь мы знаем, что хаббловская шкала расстояний была неверна. По оценкам Хаббла, расстояния между галактиками были в 10 раз меньше, чем показывает современное измерение. Вплоть до середины 20 века эта ошибка оставалась неисправленной, порождая споры о возрасте Вселенной. Теперь это представляет в основном лишь исторический интерес. Смотри примечание. Примечание. Об истории установления шкалы расстояний до галактик подробно рассказывается в книге Ю.Н. Ефремова «В глубинах Вселенной». Конец примечания редактора. Еще до работы Хаббла астрономы обнаружили, что туманности систематически удаляются от Млечного пути, но считали, что это вероятнее всего локальный эффект. Новая калибровка шкалы расстояний, проведенная Хабблом, указывала на то, что Вселенная расширяется, и расширение началось около 2 миллиардов лет назад. Было известно, что возраст Земли превышает 4 миллиарда лет, и это противоречие вызывало широкие дискуссии. Одним из побочных результатов этой оживленной дискуссии явилась теория стационарной Вселенной, согласно которой начало расширения не было и Вселенная бесконечна во времени. Страница 32. Удаление галактик, следовавшее из спектроскопических данных, пытались также объяснить, привлекая идею о том, что свет от этих галактик, проходя через необозримое пространство, подвергается такому систематическому воздействию, что в результате нам кажется, будто бы галактики удаляются. После современного пересмотра шкала расстояний уже не вступает в противоречие с космологической временной шкалой. Поэтому теперь полностью отпала необходимость в описанных выше альтернативных космологических теориях. Самое простое объяснение астрономических данных дает теория Большого Взрыва. Но оставалось еще много нерешенных проблем. Начальный момент времени, сингулярность, не объясним в рамках современной физики. Ученым еще предстоит построить удовлетворительную теорию образования галактик. Было ли начальное состояние Вселенной неоднородным и хаотичным, или же однородным и упорядоченным? Анизотропное или изотропное расширение? И каково распределение материи, неоднородное или однородное? Одним из самых трудных по-прежнему остается давнишний вопрос – конечна или бесконечна Вселенная? Проследив эволюцию Вселенной, мы предложим некоторые возможные решения этих проблем в главе 18. И, наконец, стоит затронуть еще одну проблему, хотя бы по той причине, что она всегда разжигала страсти среди космологов – проблему космологической постоянной. Альберт Эйнштейн ввел эту величину в свои уравнения гравитационного поля. Космологическая постоянная эквивалентна силе отталкивания, которая становится заметной только в очень больших масштабах. Эта сила отсутствует в ньютоновской теории тяготения. Эйнштейн ввел силу космологического отталкивания, пытаясь построить космологическую модель статической Вселенной, в которой сила отталкивания уравновешена силой гравитационного притяжения. Когда впоследствии другие космологи построили модели расширяющейся Вселенной, не нуждающиеся в космологической постоянной, Эйнштейн публично отказался от нее. Тем не менее, уравнение Эйнштейна в наиболее общем виде действительно содержит член, включающий космологическую постоянную. Учет космологической постоянной допускает более широкий набор космологических моделей, включая такие, в которых удается избежать первоначальной сингулярности. Однако космологическое постоянное всего лишь произвольная добавка, вводимая из-за отсутствия какого-либо ньютоновского аналога силы отталкивания. И космологи до сих пор сомневаются, нужна ли она или нет. Согласно современной точке зрения, космологическое постоянное – это дополнительный параметр, который следует вводить, если только того потребует астрономические наблюдения. Пока же в этом, по-видимому, нет необходимости.